Но, так как основная цель эволюции есть овладение материей, то нисхождение логоса в материю имеет и эту цель, ибо если материя, которая находится в хаотическом состоянии, не будет покорена, то она превратит все в хаос и уничтожит все достижения эволюции. Но нисхождение в материю есть инволюция, поэтому эволюция начинается с инволюции, с погружения в материю не только самого Логоса, Создателя Вселенной, но и всех его помощников, всех тех высших и низших существ космоса, которые призываются под его руководством к созданию Вселенной. Этой необходимости погружения в материю подлежат и все те человеческие существа, которые, начав свое бытие и свое развитие в иных циклах и на иных планетах, должны продолжать свое развитие на нашей планете. Таким образом, мы видим, что первоначальная жертва Создателя Вселенной становится законом жизни для всей Вселенной и всего, что в ней существует. Все проявления жизни во Вселенной должны иметь такую же основу, какая была положена в основание Вселенной. Только такие начинания жизненны и соответствуют задачам и целям мироздания, которые в основе своей имеют жертвенность. Вселенная не могла бы существовать без эволюции, эволюция не может существовать без жертвы. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в более и более высоких формах, тогда как прежние низшие формы приносятся в жертву высшим формам и погибают. Первое царство природы – царство минералов и металлов, которое появляется на Земле как результат действия творческих космических сил, жертвует собой для дальнейшего развития жизни и зарождения следующего царства природы. Из далекого прошлого Земли мы знаем, что в процессе образования ее твердой поверхности действием подземного творческого огня земная кора все время поднималась, коробилась, опускалась, снова поднималась и таким образом постепенно перемалывалась в почву, годную для зарождения следующего, более высокого царства природы. Процесс этот еще не закончен. И в настоящее время мы видим, как в горных странах гигантские горы действием внутренних и внешних стихийных сил постепенно разрушаются и превращаются в плодоносные равнины, на которые творческие космические силы заносят семена различных растений для зарождения растительного царства. Таким образом, мы видим, что первое царство природы жертвует собой для образования следующего. Получив почву как основу для своего существования, растительное царство живет за счет того, что было создано царством минералов и металлов. Оно вытягивает из почвы ее питательные вещества, ассимилирует их и притворяет в свою собственную субстанцию. Но растительное царство, повинуясь тому же закону жертвы, становится питанием для появляющегося следующего, более высокого царства, царства животных. Растительное царство, в свою очередь, жертвует собой, чтобы могли развиваться и жить животные. Следовательно, развивающаяся жизнь создает сначала условия для появления следующей, более высокой формы жизни, и когда эти условия созданы, появляется эта более высокая форма жизни, которая живет и развивается за счет низшей. Но в животном царстве мы видим уклонение от первоначального закона жертвы. В животном царстве появляются типы, которые питаются не растительным царством, но себе подобными животными. Не касаясь того, чем это вызвано и к каким результатам приводит, нужно сказать, что и в этом случае действует закон жертвы. Одни формы животных приносятся в жертву для того, чтобы поддерживалась жизнь других животных. Но животное, послужившее пищей другому животному, хотя и принудительно, выполняет закон жертвы и тем приобретает право на дальнейшую эволюцию. Именно право на эволюцию приобретается выполнением закона жертвы. Кто сам ничем не жертвует и живет паразитом за счет другого, тот не имеет права на жизнь. Низшее царство природы и низшие формы проявления жизни во Вселенной, не обладающие еще самосознанием, подвигаются законом жертвы по пути эволюции принудительно. На них закон жертвы налагается извне. Они развиваются и переходят в более высокие формы в силу необходимости, не потому, что они этого желают, но потому, что таково действие мудрых космических законов. Если бы необходимость эволюционировать была предоставлена свободной воле низших проявлений жизни, которые в них еще не развиты, то всякому ясно, что эволюции не было бы.